Глава 8. Время убивать. Милый Мишка, тебя так приятно обнимать. Ты такой мягкий, такой приятный на ощупь. И мордашка такая симпатичная, что хочется прижать тебя к себе крепко-крепко и не отпускать. С тобой так интересно играть, особенно когда рядом Оля играет со своим тигренком и Лариса со своей Барби. Так весело усадить всех за столик, покормить с игрушечной посудки и не какой-то там кашей, а самыми настоящими игрушечными морковками и картошками. Можно даже сварить понарошку настоящий суп. Вот это веселье, вот это жизнь. Не то что... Невыносимая боль резко вырвала Ангелину из мечтаний. Она находилась в вертикальной капсуле размером с душевую кабину. Антигравитационное поле направленного действия заставляло ее парить в воздухе прямо посередине свободного пространства. Голову словно сдавили в тисках, а все тело било мелкая дрожь. Руки и ноги были так сильно и долго напряжены, что уже практически не ощущались. Изо рта постоянно вырывались крики. Самым сложным после них было сомкнуть челюсть так, чтобы не откусить себе язык. Держать глаза закрытыми, позволяя себе погрузиться в мечтания, было практически нереально. И избавление от всего этого находилось совсем рядом. В одном шаге, даже в полушаге, да что уж там, надо только протянуть руку к спасительному белому свету или хотя бы не препятствовать его приближению, позволив окутать себя, и тогда все мучения закончатся, а с ними закончится и постоянная борьба. А побороться, ох, как хочется. Все вкладывают в борьбу с хозяевами так много сил. И я тоже, сказала себе Ангелина, я тоже буду драться. С трудом оттолкнув от себя спасительный белый свет и закрыв глаза, Ангелина снова погрузилась в грезы. А если с Мишкой поиграть в перемещалки? Вот было бы здорово. Он бы был охотником, а я прыгуном. Но если бы он обиделся, то мы бы иногда менялись. Но я так люблю быть прыгуном, может, он бы мне уступил? Может, ему бы понравилось быть охотником? Вот Лена всегда играет за охотников, ей же это нравится. Может, и Мишке понравится. Эх, не понимаю я таких людей. Как может нравиться играть охотником? Странные они какие-то. Не то что прыгуны. Они прыгают, убегают, обманывают, изворачиваются. У меня получается быть хорошим прыгуном. Вот еще немного вырасту и обязательно попаду в какую-нибудь команду. Буду лучше всех-всех играть. Быстрее вот прямо всех перемещаться. Меня никогда не поймают. И наша команда будет всегда выигрывать. А если... Приступ боли снова вырвал Ангелину из спасительных грез. Оттолкнуть предательский свет, за которым скрывается только проигрыш в самой главной игре, было все сложнее и сложнее. Ангелина знала, что его можно оттолкнуть, даже если он коснется тела. Но тогда это сделать будет гораздо сложнее. Вчера это у нее получилось чисто случайно, и допускать такого впредь она не хотела. Но как бороться? Сил оставалось все меньше и меньше. А до вечера еще так далеко. Ведь совсем недавно прозвучал сигнал начала трудовой отработки, а это значит, что надо продержаться еще несколько часов. «Я смогла отправить прыгунов на склад», — с гордостью сообщила Люцина на языке жестов. «Они там все подготовят еще лучше, перенесут Каэла на более удобное место и упакуют их для ускорения переноски». Сегодня старшая со своими помощницами снова работала в туманном секторе Е6. «Собрав и проанализировав имеющиеся у нас крупицы информации», — начала рассказывать Мария. Я выяснила, что тренера и техники проводят почти все свое время на производственной базе. У них там и своя испытательная лаборатория, и собственные жилые отсеки. Так как они представляют для нас самую большую угрозу в плане возможного оказания сопротивления, то туда надо направить максимально возможное количество сестер. «У них есть собственная связь с внешним миром?» — спросила старшая. «Я точно не уверена, но некоторые замечали тренеров в пункте управления», — ответила Мария. «Я думаю, им там незачем находиться, кроме как для пользования ресурсами связи. Но это только мои догадки». «Понятно», — сказала старшая. «Лучше, конечно, не рисковать, но первую волну мы к ним отправить не сможем. Значит, делаем так. Производственная база находится рядом со складом, и с него можно туда переместиться. Мы все не один раз сканировали там пространство и изучали эту возможность. Поэтому прыгуны красоток, после того, как подготовят первую волну, должны будут переместить как можно больше, а лучше даже всех оставшихся сестер на склад. Там все они оденутся и переместятся на производственную базу. Несмотря на то, что в этой группе будут не такие опытные и способные сестры, как в первой волне, они все равно должны справиться за счет существенного численного превосходства. Теперь по первой волне. Ангары зоны прилета должны быть пустыми, следовательно, много народу там не потребуется. Туда переместишься ты, Люцина, со своей группой из 9 сестер. Ваша задача – не допустить бегства хозяев со станции. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Я поняла, кивнула Люцина. Идем дальше, продолжила старшая. Мы должны ликвидировать фермера и повара. Они, скорее всего, будут находиться на своих местах в теплицах и в столовой. Причем мы давно знаем их примерный распорядок. Да, Жозе? Да, мы почти точно знаем, где они будут находиться вечером и как туда переместиться с комнаты отдыха кратчайшим путем, ответила Жозе. Значит, эти двое – это задача твоей группы и группы Марии. Только не вылавливайте их по очереди. Каждая группа занимается кем-то одним. Сколько человек входит в ваши группы? У меня 8 вместе со мной, ответила Жозе. У меня 9, сказала Мария. Думаю, этого более чем достаточно, кивнула старшая. Дальше самое сложное. Я в сопровождении оставшихся сестер первой волны перемещаюсь в пункт управления и захватываю его. К моменту нашего нападения там не должно быть никого из тех, кого мы знаем. В лучшем случае там вообще никого не будет. В худшем будет несколько безоружных операторов. В самом худшем там могут оказаться вооруженные охранники. Для этого я и беру так много сестер. Учитывая численные преимущества, мы должны справиться даже с вооруженными хозяевами. Но, скорее всего, если вооруженная охрана и есть на станции, то она в это время будет занята в медотсеке Ангелиной. Так что после этого у нас есть вторая основная цель, где должно образоваться большое скопление хозяев. Это медотсек. Там должны оказаться длинный дылда, хомут и врач. Это минимум. Туда также могут стянуть всю охрану станции. Но тут у нас будет преимущество. Владея пунктом управления, мы завладеем информацией. Что будем делать с медотсеком, решим на месте. После выполнения своих задач все перемещаются в пункт управления. Там при необходимости получают новые указания. Всем понятно? Все сестры, стоящие рядом, кивнули в ответ. Даже сквозь плотный туман были заметны страх и решительность, застывшие на их все еще детских лицах. «О нет!» – болью свело все тело. Думать о чем-то кроме боли стало невозможно. Она заполонила все клеточки сознания, все ячейки разума. Она была всем – и жизнью, и смертью, и добром, и злом. Она вынуждала идти к свету, но и она же говорила о том, что борьба не закончена. Маленькой 9-летней девочке, почти не помнящей своих родителей и братьев, было не понять всей бури эмоций, бушевавших в ее душе. Но имеющегося опыта было достаточно, чтобы знать, хвататься надо за любую соломинку, использовать надо все средства. Ведь продержаться осталось совсем немного. Уже был сигнал начала ужина, следующий сигнал будет последним, надо дотерпеть лишь чуть-чуть. Но запасы силы были уже на исходе. Противопоставить надвигающемуся свету было нечего. Оттолкнуть его было невозможно. Он придвигался все ближе и ближе, как плотный туман, как желе, засасывая в себя Ангелину. Вот в нем уже потонула кисть правой руки, которая пыталась оттолкнуть приближающееся зло. Вот следом за ней увязла и левая, утопая все сильнее и сильнее. Сначала только пальцы, потом кисть, а потом и локоть. Свет медленно, но верно поглощал все больше и больше. Сдерживать его было все труднее и труднее. И вот когда он начал касаться уже лица, прозвучал сигнал. Тот самый, которого она так ждала. Тот самый, который должен был все прекратить. Но, естественно, он сам собой ничего не решил. Нужно было еще сделать последний шаг. Собрав все силы до капли, Ангелина сделала последний рывок. Она четко осознавала, что он действительно последний. Как утопающий делает отчаянный взмах, чтобы вздохнуть единственный глоток воздуха, после чего неминуемо идет ко дну. Так и Ангелина с огромным усилием отбросила свет, зная, что через мгновение он поглотит ее навсегда. Но этого мгновения было вполне достаточно. Она взяла в руки кулон в виде коробочки, открыла его и достала маленький алый кристалл. С трудом взяв его двумя пальцами, она поднесла его к своему правому глазу. «Вот и все», — с облегчением подумала Ангелина. «Я справилась». И только кристалл коснулся глаза, как тут же в нем растворился, как будто его и не было. Глаз Ангелины полностью впитал в себя кристалл. Она даже не успела этому удивиться. Силы покинули ее, и она беспомощно провалилась в нахлынувший на нее свет. «Ну как?» — спросила старшая у Люцины, которая одной из последних входила в комнату отдыха. «Сигнала тревоги нет и не было весь день», — ответила Люцина. «Ангелина справилась, смогла продержаться до нужного нам времени». «Будем надеяться, что она действительно продержалась», — прошептала старшая себе под нос. «В этом случае он должен прозвучать сейчас. Жаль, что отсюда мы его не услышим». «Девочки!» — раздался громкий и радостный крик Жозе. «А давайте опять поиграем в пирамиду. Быстрее, давайте, кто первый?» И все сестры, как роботы, пошли к месту сбора. Было видно, что все очень волновались, и только вечно позитивная Жозе могла поддерживать маску веселья. Зато она делала это настолько усердно, что даже если кто-нибудь из хозяев решит за ними понаблюдать, то у него сложится впечатление, что у них очень весело, и ни о чем серьезном здесь никто не помышляет. К этому моменту уже все сестры были в курсе предстоящих событий. Тяжелее всего было тем, кто узнал об этом совсем недавно. Они даже не успели свыкнуться с мыслью о восстании, а их уже бросали в самое пекло. Но, естественно, никто не выступил против. Старшая стояла сбоку строящейся пирамиды и задумчиво наблюдала за сестрами. Она любовалась слаженным действием своей армии. Тем, как они, словно кирпичики, один за другим выстраивают защитное укрепление. Укрепление, которое будет начальной точкой их мести и борьбы за свободу. Борьбы, которую начали еще родители и которую сегодня закончат их дети. «Вы все погибли не зря», — сказала она тихо себе под нос. «И сегодня мы это всем докажем, в том числе и себе». С этими словами она подошла к еще недостроенной пирамиде и сквозь узкие щели протиснулась в ее центр. Через мгновение щели пирамиды сомкнулись полностью, и все, кто был в ее центре, скрылись из виду. Посреди самодельного, усыпанного грудами хлама, игрового поля, того самого, на котором еще вчера дети играли в свою любимую игру, стоял огромный муравейник, внутри которого кипела жизнь. Внутри которого вчерашние беззащитные дети превращались в отчаянных бойцов, готовых драться до последней капли крови ради своей цели. А еще через несколько минут пирамида стала разваливаться, обнажая свое содержимое. В ее центре стояло несколько десятков фигур, одетых в черные каэллы. Безобидные куколки превратились в смертоносных бабочек. Настало время убивать. Ангелина не понимала, что происходит. Свет, который так упорно пытался завладеть ей, как будто выплюнул ее из своих объятий и прекратил все попытки втянуть в себя вновь. Боль тоже прекратилась, но внутри нарастало какое-то незнакомое странное чувство. Оно было похоже на злость, нет, на ярость, нет, на... Тело Ангелины свело судорогой, но уже не от боли, а от чего-то другого. Всю ее сущность заполняло новые чувства. Чувство ненависти, абсолютной, беспощадной, безразборной ненависти. Все остальное уходило на задний план, на дальние задворки сознания. Оставалась только ненависть, которая к тому же нагнетала внутри необычную энергию. Вместе с ненавистью приходила сила и мощь, но при этом ускользала и растворялась способность мыслить. Глаза Ангелины приобрели алый цвет, цвет кристалла, который ей отдала старшая. Она окончательно утратила способность мыслить и превратилась в тугой и упругий комок ненависти, который грозился вот-вот взорваться. Оглядев пространство вокруг себя, Ангелина переместилась наружу капсулы и сразу же увидела врага. Ими для нее сейчас были все, кто движется и дышит. Хомуту не повезло больше всего, именно он оказался первым, кого увидела Ангелина. Он даже не успел сообразить, что подопытная покинула камеру, как она появилась прямо перед ним и нанесла удар. За первым ударом последовали другие и другие. Ангелина была в три раза меньше ростом, но ее способность перемещаться компенсировала сверхом эту разницу. Перемещаясь то выше, то ниже, она наносила удары десятками. Все заполняющая ненависть многократно увеличивала силы, и через мгновение бесчувственное тело Хомута уже лежало на полу бесформенным кульком, а заглушая все звуки вокруг, ревел сигнал тревоги. С разных сторон к Ангелине, не спеша, с опаской, приближались врач и Дылда. Она уже хотела было напасть на ближайшего, но в помещение лаборатории забежала целая группа новых объектов ненависти. Это был Длинный, а с ним еще двое незнакомцев. Ангелина без разбора напала на первого из них. Не задумываясь о последствиях, не оценивая ситуацию, она просто бросилась на врага, упиваясь своей ненавистью. «Берите сети!» – услышала она нелепую команду, и почти все ее враги засуетились, пытаясь достать что-то из встроенных шкафов. Не до этого было только одному незнакомцу, который с трудом отбивался от яростной атаки, обезумевшей подопытной. Ярость настолько завладела Ангелиной, что не давала ей ни малейшего шанса сконцентрироваться и хоть как-то скоординировать свою атаку. Вокруг было множество целей, и сообразить, что лучше атаковать кого-то одного, не позволяла злость, вырывающаяся наружу. Она хотела убить всех и разом. Поэтому и прыгала от одного врага к другому, нанося удары, пробивая защиту соперника, но не добивая его до конца. Хотя это и не давало хозяевам спокойно активировать магнитные сети и воспользоваться ими для поимки сошедшего с ума образца. Ангелина перемещалась от одного врага к другому, наносила несколько ударов и снова перемещалась уже к третьему, а потом к четвертому и так по кругу. Но вот Дылда наконец активировал одну магнитную сеть и начал охотиться. Магнитная сеть была самым простым средством ограничить способность перемещения сестер. В активированном виде она представляла собой большой прозрачный шар, отливающий синими переливами и по своему виду напоминающий мыльный пузырь. При воздействии с источником излучения энергии определенного вида, которым по сути являлись все сестры, этот шар прилипал к нему как магнит и нарушал его работу, внося помехи. На практике, прилипнув к сестре, такая сеть препятствовала перемещению, существенно усложняя этот процесс. Уловив момент, Дылда бросил сеть в Ангелину, но промазал. Сеть только немного задела пятку на левой ноге, но этого оказалось достаточно, чтобы под действием магнитного эффекта вся ступня оказалась окутана сетью. Этот факт разозлил Ангелину еще сильнее, и усилившаяся злость вылилась на одного конкретного врага, тем самым сделав Дылду целью номер один. Забыв про остальных, она сконцентрировала все свое внимание на попытке убить самого высокого хозяина. Переместившись ему за спину, она нанесла удар и переместилась в сторону, откуда снова нанесла удар. Но сеть на ноге давала о себе знать, перемещаться было значительно сложнее. И хоть силы подпитывала злость, они начинали иссякать. Повергнув своего врага на пол, Ангелина уже с трудом могла дышать. Она задыхалась от усталости, но продолжала добивать бесчувственного противника. И вдруг к ее спине что-то прилипло. Обернувшись, она увидела еще трех своих врагов, держащих магнитные сети и готовых к броску, а стоящий рядом с ними четвертый был без сети, потому что он ей уже воспользовался. Это она обхватила половину тела Ангелины. Новая злость дала новые силы, и Ангелина снова бросилась на врага. Превозмогая невероятную перегрузку, она попыталась переместиться ближе к своей цели, но оказалась совсем не в том месте, куда планировала попасть. Хозяева успели этим воспользоваться. Все, у кого в руках были активированные сети, бросили их в обезумевшую подопытную. Промазать с такого расстояния было невозможно. Все броски попали в цель, и Ангелина оказалась целиком укутана в блокирующее ее способности поле. «А-а-а!» – закричала она от отчаяния и злости, бросившись на врага, просто разбежавшись, не используя перемещения. Подбежав к Длинному, она не успела нанести удар. Враг оказался быстрее. Это и естественно. Без своей способности Ангелина была просто маленькой девочкой, хоть и очень злой, хоть и очень сильной. Но Длинный оправдывал свое прозвище. Он был в несколько раз выше нападавшей, поэтому и нанес свой удар, когда ей было до него еще больше полутора метров. Он просто наотмашь пнул ее ногой по голове. Он был ученый, не боец, и сделал это очень неуклюже, но и этого оказалось достаточно. Ангелина отлетела на несколько метров и упала, стукнувшись головой об пол. Но и это ее не остановило. Она вскочила, словно ничего не почувствовав, и снова бросилась в атаку. Но теперь ей препятствовали уже все, способные стоять на ногах хозяева. Сразу 4 врага бросились на нее и стали скручивать руки и ноги. Ангелина боролась отчаянно, даже пыталась кусаться, но противники были в большинстве. К тому же злость начинала покидать ее разум, а вместе с ней уходила и сила. Через несколько мгновений все силы иссякли окончательно, и она беспомощно распласталась на полу. «Скорее!» — кричал Длинный. «Свяжите ей руки и ноги!» Его помощники быстро принесли ремни и связали Ангелину, после чего все участники битвы встали рядом с плененной особью, внимательно разглядывая ее. «Ну и что с ней делать?» — спросил врач. «Есть идеи, что с ней произошло?» — вопросом на вопрос ответил Длинный. «Никаких», — ответил врач. «Чтоб сказать точно, нужно сделать полное обследование. Но после него она не сможет функционировать. Для этого требуется разрешение малой коллегии и...» «Я даю тебе свое разрешение», — прервал его Длинный. «Этого тебе должно быть достаточно». «Но...» — попытался протестовать врач. «Никаких «но», — грубо прервал его Длинный. «Никто на этой станции не помешает мне прикончить это создание и выяснить, что с ним произошло». «Ты уверен?» — вклинился в разговор новый голос. Все хозяева вздрогнули от неожиданности и оглянулись по сторонам. Вокруг них по всей лаборатории были рассредоточены десятки небольших фигур, одетых в серые костюмы, целиком закрывающие лица. Они даже еще не успели осознать, что происходит, как новый голос снова дал о себе знать. «Вперед!» — скомандовал он своим приспешникам, и десятки фигур моментально возникли рядом с хозяевами. А еще через мгновение на том же самом месте лежало 3 бездыханных тела, в каждом из которых было по меньшей мере несколько десятков колотых ран. А рядом с ними лежал скрученный по рукам и ногам глава лаборатории по прозвищу Длинный. Несколько фигур в серых костюмах развязали и подняли Ангелину. Она плакала навзрыд. Способность мыслить свалилась на нее моментально, и теперь, осознавая все то, что с ней происходило, она испытала шок. Но это не помешало ей быстро переместиться в комнату отдыха и обратно. Когда она снова появилась в лаборатории, в ее маленьких руках была детская игрушка. Она мертвой хваткой прижимала к груди своего любимого плюшевого медвежонка по имени Мишка. И ни у одной из окружающих ее взрослых сестер даже не промелькнула мысли посмеяться над ней за это.